Глава 6. Работа с реакциями на других людей. 6.1. Почему мы остро реагируем на критику? Задумайтесь, вот вы спокойно себе живете, а тут кто-то говорит, что вы немножко неправы. И все. Мозг мгновенно превращается в тревожного таракана, который бегает по кругу. Что я сделала не так? Да, знакомо, правда? Но так вот, если бы наш мозг был человеком, он бы точно стал экспертом по самообвинению. Продолжим? Вот еще два примера. Вы на семейном ужине, все обсуждают что-то важное, и тут кто-то вдруг замечает. Ты знаешь, мне кажется, ты неправильно понял этот момент. Что? Ваш мозг сразу на старте. Тревожный таракан в панике. Секунда, и в голове уже звучат вопросы. Что не так? Почему меня не так поняли? Это вообще как? Даже если это не критика в чистом виде, а просто кто-то высказывает свое мнение, мозг начинает работать на опережение. Он рисует картину, как вы стоите в центре семейного собрания, краснеете, все хихикают и обсуждают, как вы ошиблись. Гроза, не правда ли? Но давайте посмотрим правде в глаза. Никто, скорее всего, и не думал вас похоронить в этот момент. Однако ваш мозг настроен так, чтобы минимизировать любые потенциальные угрозы вашему статусу. Как он это делает? Просто привлекая внимание к критике, даже если она мелкая и безобидная. Или вот моя ситуация на одной из работ в отделе продаж. Я отправила аналитический отчет вышестоящему руководству. Все сделали как нужно. И тут мне говорят: «Галина, вы забыли вставить важные данные, потому там посчитано неверно». Как забыли? У меня в отделе работали аналитики по маркетингу. Как мне виделось тогда, самые светлые головы нашей с вами современности. Помните, как это играл в кабинете Людмилы Прокофьевны главный герой кинофильма Эльдара Рязанова «Служебный роман»? Но искренне, без сарказма. Надо ли говорить, что до момента разбора и понимания, что ошибки нет и все рассчитано с ювелирной точностью, мой мозг пребывал в состоянии, как же мы могли пропустить? Почему я доверилась и не проверила все сама? Кстати, именно такая тревожность и кидает руководителей в пучину микроменеджмента, перепроверок, отпуск в обнимку с компьютером на море и другие неприятные вытекающие. Если у вас так, читайте мою книгу про мозг лидера. Что мы с вами видим? Это момент, когда критика превращается в маленькую манипуляцию вашим самовосприятием. А вот с этим мы на самом деле можем разобраться. Когда человек, не думая, высказал критику, даже если она не была злобной, мозг тут же может подстроить ситуацию под катастрофический сценарий, где ошибка превращается в личную неудачу. Почему? Потому что мозг запрограммирован на выживание, а критика — это как сигнал «опасность, беги или сражайся». Ведь если он не примет меры, чтобы защитить ваш статус, то кто-то может начать сомневаться в вашем профессионализме. Поэтому все эти невинные замечания могут, словно маяки в тумане, быть восприняты как самые страшные угрозы. Вот здесь-то и начинается игра мозга с вами, где каждое слово может быть переосмыслено, каждое замечание усилено, а ваша самооценка начинает плясать на тонком канате. Спросите у себя, как часто вы сами увековечиваете эту игру и начинаете думать, что все эти фразы — повод для великого краха. А ведь на самом деле это просто часть нормальной человеческой коммуникации. И вот что важно понять. Критику всегда можно воспринять как стимул для роста, а не конец света. Да, это не так просто. Та часть мозга, о которой мы говорили в главах ранее, будет воспринимать это как угрозу. Будут включаться те самые врожденные программы и реакции. Лимбическая система все равно будет воспринимать критику как угрозу, но что поделаешь, это ее работа. Но если мы научимся отслеживать эти моменты, то есть подключать к бессознательным реакциям аналитику на уровне коры, понимание, осознание, то можно превратить любую критику в возможность для развития. Так что когда в следующий раз кто-то скажет вам что-то резкое, остановитесь на секунду и спросите себя, это действительно конец света или просто обратная связь? И если даже это что-то неприятное, то можно сказать себе, да, не идеально, но это шанс научиться. И я не буду этим поражена. Скорее всего, это не поможет, но вы попробуйте. Зачем? Чтобы было понятнее, как работать с такими реакциями после прослушивания этой главы и использования инструментов, которые я предлагаю вам внедрить в ежедневность. Но почему мы так сильно реагируем на критику? Давайте разберемся. Это ведь не просто так. Наш мозг устроен так, чтобы при малейшей угрозе будь то физическое или социальное, запускать систему защиты. Это древняя биологическая программа, о которой мы уже говорили. «Бей, беги, замри, сдайся». Но теперь, вместо того, чтобы скрыться в кустах от мамонта, мы переживаем за свою репутацию, карьеру или даже за то, что меня не любят. Но вот интересный момент. Когда мы получаем критику, наш мозг не различает, идет ли речь о каком-то реально важном вопросе или просто о чьем-то субъективном мнении. Он запускает защитную реакцию, как если бы это был последний день на Земле. Представьте, что мы все живем в одном огромном сообществе, где важно не отстать от группы, не стать мишенью для атаки и, главное, не потерять уважение других. Эволюционно наш мозг запрограммирован на это. Потеря статуса в группе равно потере выживания для вас и ваших детей и детищ. Команда, проекты, продукты, даже высказывания в блоге, в статье. Словом, все, что является вашим. Ведь когда мы были в пещере, если тебя отвергали в племени, шансы на выживание были почти нулевые. Да, не могу не сказать, критика в наши дни вряд ли приведет к полному социальному краху. Хотя если речь идет о публичных скандалах в соцсетях и так называемой культуре отмены, то кто его знает. Но мозг почти всегда реагирует так, как если бы вас вот-вот изгнали из племени. И тут же возникает другой вопрос. Почему же так больно? Откуда такие реакции? И главное, как ими управлять? Итак, когда мы получаем критику, нам не просто неприятно. Мы воспринимаем ее как угрозу нашей безопасности, нашему внутреннему «я». Это не просто замечание о какой-то мелочи. Это прямое нападение на нашу идентичность. Это немного похоже на то, что критикующий вас ударил бы или ущипнул. Если мозг считает, что наша самооценка подверглась угрозе, он активирует систему защиты. И вот мы уже в панике. Представьте, что ваша самооценка — это, скажем, маленький домик. Каждый комплимент — это кирпичик, который вы с гордостью кладете на его фундамент. А критика — это как если кто-то по неосторожности забросит камень, который выбивает кирпичики из стен дома. Что происходит? Мозг паникует, домик рушится, нужно срочно починить и остановить источник проблем. И вот тут начинается настоящая буря. Сначала вы чувствуете, как сердце начинает биться быстрее, дыхание учащается, и словно бы вся энергия уходит в попытки защитить себя. Но это не конец. Задумайтесь, что будет, если вы научитесь не давать этим камням разрушать ваш дом. Все, что нужно, это научиться переключать внимание с восприятия угрозы на конструктивное восприятие ситуации. Это не означает игнорировать критику, но вы начинаете воспринимать ее как инструмент для изменений, а не как удар по вашему «я». Продолжая метафору, камни — это что-то вроде подсказок, мол, смотри, надо бы еще здесь укрепить. Тренировка мозга на это требует времени, но с каждым разом будет легче. Мозг как-то автоматически начнет говорить: «Эй, я не разрушен, я просто в процессе улучшения». Это и есть нейропластичность. Мы можем перепрограммировать свои реакции, обучив мозг воспринимать критику как полезный сигнал для роста. Но как это работает в реальных ситуациях? Как научиться воспринимать критику без боли и лишнего драматизма? Здесь поможет один реальный кейс из моей практики. Кейс «Медитация конфликта в сети ресторанов». Что была за ситуация? В одной крупной сети кофеен и ресторанов назревал конфликт среди руководителей заведений. Изначально все выглядело довольно невинно. Вся типовая команда менеджмента договорились про честный и открытый диалог на одной из встреч. Впоследствии это вылилось в то, что все критиковали друг друга и получали не самую экологичную, но довольно честную обратную связь. Но чем больше они это делали, тем выше накалялась обстановка. Открытость и честность, призванные вести компанию в светлое будущее, завели команду в тупик. Вместо продуктивного обсуждения развития компании, люди начинали воспринимать замечания как личные нападки. Руководители ощущали, что их атакуют, а гендиректор не понимал, почему хорошая идея «давайте учиться друг у друга» оборачивается враждой. Поэтому он ко мне и обратился. Какова была моя задача? Разобраться, какой была коммуникация в команде и компании, как они понимают честность и прозрачность, изучить правила команды, снять запрос от заказчика и команды, разобраться, почему конструктивная критика вызывает у людей такую эмоциональную реакцию и как можно превратить ее в инструмент для роста, а не разрушения отношений. И действительно ли диалог конструктивен? Что чувствовали люди? Какие были эмоции? Цель — разобраться в ситуации, есть ли доверие, научить руководителей договариваться, выработать правила работы и провести это не в тренинговой среде, а в коучинговой, где участники процесса сами будут и проявляться, и диагностику проводить, и осознавать происходящее, и предлагать шаги по изменению. А главное, возьмут на себя ответственность за внедрение нового в команду. Активности. Я провела ряд сессий по своей методике, которая включала снятие запроса, диагностику, сессию-ретроспективу, ряд командных и индивидуальных сессий и сессии медитации конфликта. Это серия групповых и индивидуальных сессий, на которых мы разбирали, почему критика так задевает и как мозг реагирует на нее. Сначала мы провели индивидуальные встречи, чтобы понять личные реакции каждого, а затем на групповых сессиях моделировали ситуации и разбирали их с точки зрения нейробиологии. Мы разбирали триггеры, почему слова «неправильно» или «можно лучше» моментально воспринимаются как угроза. Я объясняла руководителям, как работает мозг. Критика автоматически включает защитную реакцию «бей, беги, замри», и это нормально. Мы отработали новые стратегии восприятия. Вместо того, чтобы думать «меня атакуют», участники учились говорить себе «мне дают материал для роста». В финале внедрили правила конструктивной критики. Сначала позитивное, потом корректирующее, потом предложение решения. Результат. Через несколько недель подход в команде изменился. Руководители перестали воспринимать критику как личное нападение и начали воспринимать ее как инструмент развития. Обстановка в компании стала заметно спокойнее. Споров было меньше, но обсуждений больше. Самый главный вывод, который они сделали: если критика вызывает бурю эмоций, это не о том, что я плох, а о том, что мой мозг просто не привык видеть в этом пользу. И это можно изменить. И вот вам вопрос. А как бы вы хотели, чтобы ваш мозг реагировал на критику? Как на удар по самооценке или как на приглашение к развитию? Так что да, мозг может в любой момент превратить критику в глобальную катастрофу. Но именно от вас зависит, будете ли вы позволять ему это делать. И как всегда, помните, после любой бури всегда приходит ясная погода. Ну а теперь вспомните, что на похвалу ваш мозг реагирует как на шоколадку в момент депрессии. Вроде бы пустяковая похвала, а вам уже хочется встать и запеть «Я королева мира». Это тоже игра нейрохимии, дофамин. Он вырабатывается, когда мы получаем признание. А вот критика как раз выводит из состояния баланса, вызывает выброс стресса, гормонов тревоги. И, казалось бы, все хорошо, но в голове звучит голос «Ты не такая, ты не справилась». Это все работает на уровне мозга и на уровне социальной адаптации. И если вы думаете, что все эти реакции — просто ваш личный неудачный день, подумайте еще раз. Это прямо нейробиология, которая находит способы закодировать реакции нашего тела в ответ на слова и взгляды других людей. Давайте же заглянем в нее. Когда вы думаете о себе, какие части мозга включаются? Вероятно, гиппокамп, флешка памяти, начинает напоминать вам о прошлом. Префронтальная кора — моделировать будущее. А лимбическая система — неутомимый страж эмоций, охранник от опасности и место силы и мотивации уже начинает кипеть от переживаний. Но как только в вашем поле зрения появляется другой человек, все начинает работать немного иначе. Давайте заглянем в мозг не как в бездушный орган, а как в настоящую лабораторию эмоций, ассоциаций и предвзятых суждений. Что происходит, когда вы видите кого-то нового или, не дай бог, сталкиваетесь с критикой? Мозг и социальное восприятие. От гиппокампа до префронтальной коры. Мозг человека — это не просто орган, а социальный мозг. Мы устроены так, что любое общение, любой взгляд на чужого человека запускает целый каскад реакций. Причем они происходят настолько быстро, что порой мы даже не успеваем осознать, насколько влиятельными могут быть эти реакции. Одним из ключевых игроков в социальной реакции мозга является гиппокамп, парная структура. Я называю его флешка памяти, что отражает одну из основных функций этой области — тот самый судья прошлого. Его задача — хранить воспоминания, ассоциировать их с эмоциями и работать с образами. А также есть предположение ключевой роли гиппокампа в формировании долговременной памяти, пространственной памяти, ориентации в пространстве, регулировке эмоций и другом. Именно гиппокамп помогает вам понять, что тот, кто только что на вас посмотрел, похож на того человека, с которым у вас был неприятный опыт. Мозг начинает сравнивать, и вот уже ваша реакция готова. Этот человек меня не понимает, надо же, как похож на Иванова, и вот вы уже находите черты, как у Иванова, и ожидаете от него, нее поступков, которые совершал настоящий Иванов в вашем прошлом. Это очень часто и приводит к когнитивным искажениям, когда вы сразу навешиваете на других людей ярлыки. Так, например, часто случается, что если вы видите человека с определенной внешностью или манерой поведения, ваш мозг может автоматом ассоциировать его с чем-то неприятным. Это и есть когнитивная ловушка. Механизмы, с помощью которых мозг строит предварительные выводы о людях, даже не имея для этого достаточных оснований. Все это происходит на уровне лимбической системы, нашей эмоциональной защиты. Когда мозг воспринимает чужие слова или поведение как угрозу, его задача — срочно защититься. Речь идет о реакции «бей, беги» или «замри». Как только вас критикуют или вообще вы чувствуете, что ваши социальные границы нарушены, мозг начинает защищаться, будь то с помощью избегания или ответа на нападение. Когнитивные ловушки и ярлыки. Он же такой, он же по знаку зодиака. Когда мы сталкиваемся с людьми, особенно в новых или стрессовых ситуациях, наш мозг часто использует ярлыки, чтобы сэкономить ресурсы на переработку информации. Но это не обязательно плохо, ведь такой подход помогает нам быстро ориентироваться в мире. Однако, как показывает нейробиология, за этим процессом скрывается целая сеть когнитивных ловушек, которые могут искажать восприятие других людей. Один из примеров — это типичная ситуация, когда кто-то, столкнувшись с поведением другого человека, может начать объяснять его действия через призму стереотипов, например, по знаку зодиака. «Но он же такой типичный овен, ну что с него взять?» Или «Ожидаемо, она же рак, ну это понятно». Это классический случай когнитивной ловушки, когда наш мозг начинает связывать поведение человека с его астрологическим знаком, происхождением, вероисповеданием или чем-либо еще, словно это единственное объяснение для действий этого человека, людей. С точки зрения нейропсихологии, такие суждения на самом деле происходят из-за активации определенных участков мозга, которые связаны с ассоциативным восприятием. Это те самые участки, что занимают ассоциативная теменная кора, и теменно-височный угол. Они формируют некую модель мира, в которой все мы аккуратно вписываемся в определенные категории. Эти участки мозга не столько оценивают индивидуальные особенности человека, сколько обращаются к стереотипам и общим знаниям, которые уже есть в нашем опыте. Как говорит профессор Дубынин, ассоциативная теменная кора — это наш внутренний чат GPT. Это, кстати, довольно точное сравнение. Как и чат GPT, мозг может ошибаться, придумывать отсебятину, путать информацию или выдавать ее, натягивая эдакую сову на глобус под запрос. Когда мы ставим человеку ярлык типа «он же овен» или «она же рак», мозг якобы обрабатывает поведение человека через призму шаблонного восприятия. При этом префронтальная кора, которая обычно ответственна за логическое осмысление и оценку ситуации, часто не вступает в игру, потому что все происходит настолько быстро, что осознание этого процесса затруднено. Мозг просто активно использует информационную модель мира, чтобы сразу классифицировать объект, не углубляясь в детали. Кейс, когда гороскопы решают, кто станет вашим руководителем. У меня есть знакомый, у которого своя консалтинговая компания. Он человек, безусловно, с ярко выраженной склонностью к детальному анализу, и всегда стремится к пониманию, как выбрать идеальных кандидатов для работы на ключевых позициях. Однако, как это часто бывает с людьми, имеющими богатый опыт, он был настроен на использование довольно нетрадиционных методов, которые, как он считал, могли дать ему уникальные данные о потенциальных руководителях. Одним из таких методов был гороскоп. Неважно, где и как этот человек находил информацию, его взгляд на человека как на потенциального работника начинался с одного важного шага. Он обязательно проверял дату рождения кандидата и изучал всевозможные виды гороскопов. Он рассматривал не только традиционный западный зодиакальный, но и восточный гороскоп, и даже редкие и эзотерические системы, такие как друидов и другие. Когда я услышала, что он делает такой анализ, я не могла не задать вопрос: «Ты что, реально полагаешь, что лидерские качества и деловые компетенции зависят от того, под каким знаком зодиака родился человек?» На что он ответил: «Но ты же знаешь, если человек родился, скажем, под знаком рака, он будет более чувствительным и ориентированным на команду. А если это овен, Явно лидер, который будет всегда в центре событий. А тельцы будут упрямиться. И все такое прочее. Я продолжала задавать вопросы и высказала мысль, что гораздо важнее понимать личные качества, способности к решению проблем, опыт, компетенции и навыки управления людьми и проектами, чем пытаться привязать качество кандидата к каким-то астрологическим характеристикам. Но он был непреклонен. «Посмотри, я ведь сужу не только по одному гороскопу, а по целому комплексу. Западный, восточный, бадзи, друидов, индийский. Смешиваю все это и получаю полное представление о человеке». Казалось бы, абсурд. Но вот что удивительно. Из всех методов анализа кандидатов, которые он применял, такой подход стал как-то работать. Конечно, для того, чтобы доказать, что его подход основан на фактах, мне пришлось применить всю силу нейробиологии. Я объяснила, что наш мозг действительно склонен к классификации и поиску шаблонов, но это не всегда приводит к объективным выводам. Все это связано с тем, что в мозге есть определенные участки, такие как ассоциативная теменная кора, которые постоянно ищут связи, даже если этих связей нет на самом деле. Таким образом, наш мозг буквально натягивает шапку на ту или иную категорию и начинает использовать ее для принятия решений, даже если это всего лишь случайное совпадение. И что удивительно, находит подтверждение, потому что внимание в этой ситуации выборочное. Мы начинаем видеть или фиксировать в сознании то, что подходит под этот трафарет. Здесь важным моментом является когнитивное искажение, когда мы склонны приклеивать к людям ярлыки, основываясь на внешних признаках, например, на дате рождения. Это и есть та самая ловушка, о которой мы говорили ранее, когда мы пытаемся объяснить поведение людей через стереотипы, такие как астрологические знаки. Но в случае с моим знакомым это было чуть сложнее. Он в целом был настроен на поиск комплексного подхода, то есть не просто читать гороскопы, а искать систему. Возможно, его метод казался странным, но на глубоком уровне это все-таки отображало один из универсальных принципов работы мозга — нужда в классификации и предсказуемости. Конечно, реальное поведение кандидатов не поддается простым шаблонам. И вот тут я предложила ему взглянуть на поведение кандидатов в реальной жизни, а не пытаться его просчитать на основе гороскопов. Тем не менее, могу признать, что он иногда принимал это как интересный дополнительный фактор при принятии решений. Пожалуй, в этой ситуации больше вопрос в том, как наш мозг склонен искать закономерности, а не в том, насколько правдивы астрологические данные. Через некоторое время мой знакомый вернулся ко мне с обратной связью, и тут началась новая глава нашего взаимодействия. Он сказал, что несмотря на все свои усилия, несмотря на то, что он продолжал проверять гороскопы, консультироваться с астрологами и искать в них ответы, его подход не сработал. Он был разочарован, потому что те сотрудники, которых он, по его мнению, должен был нанять по знакам зодиака, не оправдали его ожиданий. Оказалось, что человек, который был идеальным по гороскопу, в какой-то момент предал его доверие, а другой, который, казалось бы, не подходил ни по каким астрологическим параметрам, показал себя с совершенно другой, неожиданной стороны. Он начал задумываться, почему это не сработало. Ведь я следовал системе, ведь все было продумано. И вот тут он обратился ко мне с просьбой: «Что я делаю не так? Что не сработало?» Он признался, что если он не разберется с тем, как правильно нанимать людей, если не начнет действительно понимать, кто и как может быть ценным для его бизнеса, то все, что он строил, рискует разрушиться. Он осознавал, что не может больше позволить себе ошибаться так экстремально, ведь бизнес зависел от правильных решений. Мы провели первую встречу, на которой мне было важно понять его запрос и цели. «Ты хочешь нанимать талантливых людей, верно?» Он подтвердил, что да, это ключевая задача. Конечно же, я также спросила, почему, зачем, что стоит за ростом компании. Для чего большего он хочет развивать бизнес и какие смыслы стоят за этим. Когда клиент полностью определился с запросом, я предложила начать с анализа его текущих подходов, чтобы понять, что именно ему мешает действовать более эффективно. Первым шагом стали обучающие сессии. Я объяснила ему, как важно понимать, что наше восприятие мира и людей всегда проходит через так называемую информационно-речевую модель мира. Это та матрица, в которой записана вся информация, включая убеждения о себе и о других людях. Я рассказывала, что каждый из нас носит в голове эту личную картину мира, и именно она формирует наши реакции и суждения. Эти убеждения часто оказываются ограничивающими, потому что они не всегда отражают реальность, а порой просто основываются на стереотипах и предвзятых представлениях. Затем я рассказала ему о том, как работает лимбическая система, та самая, которая отвечает за наши эмоции и принятие быстрых решений. Как она работает, как она формирует наши реакции на людей и ситуации, и как она вносит свой вклад в принятие решений, когда мы работаем с людьми в бизнесе. Я говорила простыми словами, приводила примеры из жизни, чтобы он лучше понял, как сильно она может влиять на его восприятие людей и как важно осознавать этот механизм, чтобы не попадать в ловушку предвзятых суждений. Параллельно я ввела его в суть менторских сессий, которые стали второй ступенью нашей работы. Мы обсуждали, как те или иные убеждения, которые есть у него и его сотрудников, могут либо работать, либо мешать успеху. Я рассказывала ему, как важно расширять свой кругозор, выходить за пределы привычного мышления и смотреть на людей с более открытым и гибким взглядом. Мы обсуждали это не через теорию, а через практику других людей, кто прошел путь выхода за рамки текущего мышления. Это важно не только для бизнеса, но и для личной жизни. И вот на этих сессиях я показала ему, как, не зацикливаясь на ограниченных представлениях, можно понять, что на самом деле влияет на успех и на личностный рост. Третьим этапом стали коучинговые сессии. Здесь уже речь шла о том, как именно он будет применять полученные знания на практике. Мы начали работать над тем, чтобы он выстраивал свою модель восприятия людей и команд, опираясь не на гороскопы и стереотипы, а на реальные качества, умения и потенциал. Мы обсуждали, как это влияет на его принятие решений, как он будет отбирать людей в команду, какие качества будут для него действительно важны, а какие — это всего лишь картинки из его матрицы мира. Прошло некоторое время, и вот он вернулся с новым взглядом на все, что происходит вокруг. Он сказал мне: «Знаешь, я так сильно изменился за это время. Я стал гораздо более внимательным к тому, как работают мои убеждения. Я стал замечать, сколько когнитивных ловушек есть в моей жизни, и не только в бизнесе, но и в личной жизни, в отношениях с близкими, с друзьями и сотрудниками. Я понял, как много ответственности я перекладывал на какие-то абстрактные вещи, разные знаки, подсказки и гороскопы. Я не видел, что на самом деле мог бы уже давно сделать все сам, если бы просто немного подумал иначе. Я был так зациклен на внешних факторах, что упускал важнейшую вещь — людей и их реальные качества. И если бы я раньше это понял, то многие вещи в бизнесе могли бы быть сделаны гораздо быстрее и эффективнее». Этот момент стал ключевым в его трансформации. Он осознал, насколько важно быть осознанным в своих решениях и насколько его восприятие людей и процессов в бизнесе могло измениться, если бы он знал, как работает его собственный мозг и какие ловушки поджидают на пути. И хотя гороскопы и могут быть интересными, он теперь понял, что настоящая ценность заключается в реальных человеческих качествах, а не в абстракциях. Сегодня его бизнес процветает, команда стала более качественной, а главное, он смог достичь того, о чем мечтал — выйти из ежедневного управления компанией за счет грамотной команды, при этом расти в прибыли. А также сделать важные для него вещи — запланировать рождение третьего ребенка. Жена моего клиента не хотела остаться, цитирую, «один на один с беременностью и родами, как с первыми двумя детьми». И открыть новый бизнес, о котором он тайно мечтал с детства — кофейню в Испании, они живут там. Кофейня действительно маленькая, семейная, и я все еще мечтаю туда добраться в ближайшее время. Таким образом, этот кейс не просто о том, как человек поменял свои взгляды на рекрутинг, а о том, как важна осознанность в том, как мы воспринимаем мир и людей. И как, меняя наше восприятие, мы можем значительно улучшить результаты как в личной, так и в профессиональной жизни. А еще этот кейс можно рассматривать как пример когнитивной ловушки, в которой человек основывается на стереотипах и быстро сужает восприятие, в то время как нейробиология подсказывает, что для более объективного анализа стоит учитывать не только шаблоны, но и реальные поведенческие паттерны и личные качества. Почему это происходит? Почему же мы попадаем в эти ловушки мозга? Такое поведение часто происходит, потому что наш мозг привык искать закономерности и обрабатывать информацию через аналогии. Это одно из фундаментальных свойств нашего мозга — искать узнаваемые шаблоны. А стереотипы, в том числе такие, как знак зодиака, действуют как упрощенная модель, позволяющая быстро классифицировать и оценить другого человека, не тратя время на подробности. Кроме того, это явление еще и связано с тем, что наш мозг стремится избегать когнитивного диссонанса, состояние, когда наше восприятие мира расходится с реальностью. Если мы ожидаем от человека определенного поведения, связанного с его астрологическим знаком, и он действительно так себя ведет, мозг чувствует облегчение, потому что не нужно тратить усилия на переработку новых данных. Однако если человек ведет себя противоречиво, например, тот же Овен вдруг проявляет сверхобдуманность и осторожность, мозг может начать искать способы объяснить это поведение, например, через другие убеждения, чтобы поддержать свою привычную картину мира. Что происходит в мозге при социальных реакциях? Для нашего мозга важным аспектом социальной реакции является то, как он обрабатывает информацию о другом человеке. Когда мы сталкиваемся с новым человеком или реагируем на поведение уже знакомого, активируются зоны мозга, которые отвечают за социальное восприятие. Это включает ассоциативную теменную кору, где происходят интерпретация и развешивание ярлыков на основе опыта. Эта кора обрабатывает поведение других людей, сопоставляя его с ранее накопленными данными. Например, если мы уже знаем, что человек обладает определенной чертой, такой как импульсивность, связанной, например, с овном в астрологии. Прошу прощения у всех овнов, это всего лишь примеры. Мозг будет ожидать такого поведения и готов сразу реагировать, даже не проверяя, соответствует ли это текущей ситуации. А вот в ситуациях, когда этот шаблон не срабатывает, включаются другие участки мозга, пытающиеся привести происходящее в соответствие с ожидаемым. Например, префронтальная кора может активно работать над поиском объяснений, почему человек не ведет себя так, как мы ожидали. Это помогает мозгу снизить уровень стресса и гармонизировать восприятие. Да-да, к сожалению, наше логическое мышление вместо включения критического выступает на стороне когнитивных ловушек и старается объяснить ситуацию, даже если суждение не выдерживает никакой критики. Однако что важно понимать? Социальные суждения на основе стереотипов и когнитивных ярлыков могут приводить к сильным искажениям в восприятии. Они могут не только искажать реальность, но и затруднять эффективное взаимодействие с людьми, потому что мозг воспринимает человека через призму предвзятых ожиданий, а не через его уникальность. Таким образом, реакция на других людей — это не просто автоматическая работа мозга, но и сложный процесс, включающий когнитивные ловушки, стереотипы и восприятие. Мы часто находимся в плену этих умозаключений, но если немного приоткрыть завесу над тем, что происходит в мозге, можно начать осознавать, как наши реакции формируются и как мы можем их лучше понять и контролировать. Итак, вернемся к гиппокампу. Что происходит, если кто-то напоминает вам о неприятных событиях прошлого? Вы начинаете автоматически строить защитные механизмы от враждебности до самозащиты, а иногда до полного замораживания эмоций, потому что «замри» — это тоже часть нашего инстинкта. Ассоциативная теменная кора и теменно-височный угол. Но не стоит забывать про другие важные области мозга, которые занимаются тем, как мы воспринимаем других людей. Это ассоциативная теменная кора и теменно-височный угол. Эти участки мозга активно участвуют в создании так называемой информационно-речевой модели мира. Это, по сути, ваша личная матрица восприятия мира. Ваша версия реальности, основанная на опыте, воспитании, культурных аспектах и так далее. Когда вы встречаете нового человека или получаете информацию от знакомого, ваш мозг тут же обращается к этому хранилищу данных, чтобы понять, какой эмоцией этот человек нагружен. Если ваш информационный фильтр говорит, что перед вами кто-то, с кем вас связывает неприятный опыт, вам уже не будет легко воспринимать его нейтрально, даже если он совершенно невиновен в произошедшем. Итак, ассоциативная теменная кора и теменно-височный угол помогают вам решать, как будет выглядеть ваш фильтр восприятия. Сказка-метафора «Мозговой городок и фильтр восприятия». В далеком мозговом городке жил-был молодой волшебник по имени Братислав, мастер фильтров. Его работа заключалась в том, чтобы настраивать фильтры восприятия для всех жителей города. Каждый раз, когда кто-то встречал нового человека или получал информацию, его фильтр решал, как будет воспринимать собеседника. Однажды в город пришел таинственный путник с седыми волосами и задумчивым взглядом. Братислав поспешил настроить его фильтр. Залез в свою сокровищницу, где хранились письмена обо всем на свете и вся информация о прошлом. Он искал информацию о неизвестном госте. Не найдя ничего, Братислав задумался. Этот путник седовлас, как наш старый пройдоха Эпис, который не прочь обмануть ближнего своего. Значит, и этот обманет, — решил Братислав, и фильтр тут же окрасил лицо путника в темные оттенки. Но что странно, путник все же отличался от Эписа. Его глаза были голубые, как у Рании, самый добрый из всех, кого знал Братислав. А еще путник держал в руках посох, похожий на тот, что носят сказочные мудрецы, и все это не давало покоя Братиславу. Он решил обратиться к другим волшебникам, мудрым старейшинам. «Эй, Братислав, не будь таким недальновидным», — проговорил один из них. «Это просто совсем другой человек». Братислав задумался. Он понял, что его фильтры нуждаются в обновлении. Ведь восприятие мира — это не только старые карты, но и способность видеть людей такими, какие они есть. Он отказался от фильтров. Вместо этого он стал познавать новую заморскую науку — нейробиологию под руководством самого мудрого из волшебников. Но это совсем другая история. Префронтальная кора. От мыслей до действий. Однако есть еще один важный центр, который стоит отдельно упомянуть — префронтальная кора. Это участок мозга, ответственный за принятие решений, контроль импульсов и долгосрочное планирование. Когда вы реагируете на действия другого человека, префронтальная кора участвует в анализе того, что происходит. Простой пример. Если кто-то высказывает критику, ваша префронтальная кора может остановить импульс, который вызывает реакцию «бей или беги», и дать вам возможность подумать, а это действительно так важно? Но и здесь скрыт подвох. Когда вы в стрессе, префронтальная кора может не успеть обработать информацию в нужное время, и ваша реакция окажется менее рациональной, чем хотелось бы. Когда мозг воспринимает внешнюю угрозу, будь то физическая или социальная, он часто запускает реакцию «бей или беги», активируя лимбическую систему и снимая контроль с префронтальной коры. Это одна из причин, почему мы, получив критику, иногда не можем сразу трезво оценить ситуацию. В такие моменты мозг просто выключает логику в пользу сохранения статуса и защитных реакций. Сказка-метафора «Как морской конек с бурей справлялся». В глубинах синего океана, среди пестрых кораллов, жил морской конек по имени Гиша. Он был маленьким, но очень решительным. Иногда его стремление сделать все идеально доводило его до нервозности. Однажды в самом центре океанских просторов Гиша встретил мудрого моржа, который, увидев его морской домик, решил его раскритиковать. «Ну что ты за строитель такой? Все тут не так», — громко ворчал морж. Гиша, обиженный и растерянный, уже готов был ответить ему резко, но вдруг вспомнил, что у него есть особенная ракушка, которую он носил на шее. Это была волшебная ракушка, которая помогала ему не поддаваться первому импульсу и подумать, прежде чем действовать. «Не спеши, Гиша», — шептала ракушка, — «сделай паузу». Но вот на горизонте вдруг поднялась буря, и Гиша почувствовал, как его эмоции начинают бушевать, как волны, готовые смыть все на своем пути. Лимбическая система, та самая мощная сила, что заставляет нас действовать по принципу «бей или беги», готова была взять вверх. В тот момент Гиша почувствовал, как это желание просто убежать становится сильным, но он собрал всю свою силу, глядя на ракушку, и сказал спокойно: «Ты прав, морж. Наверное, я где-то ошибся». В этот момент мимо проскользнула медленная черепаха, которая заметила, как Гиша взял себя в руки. «Не переживай, Гиша», — сказала она с улыбкой. «В следующий раз просто выслушай. Не спеши. И потом решай». Гиша улыбнулся в ответ и понял важную вещь. Даже в бурю важно сохранять спокойствие. В конце концов, быть умным — это не всегда значит отвечать сразу. Иногда достаточно просто остановиться, подумать и потом сделать правильный шаг. Нейропсихология и биохимия. Как наш организм реагирует на критику. Однако на этом все не заканчивается. Наши реакции на окружающих напрямую связаны с биохимией организма. Когда мы сталкиваемся с социальной угрозой, например, получаем критику, мозг вырабатывает гормоны стресса, такие как кортизол, который активирует весь организм, готовя его к действию. Это может проявляться не только в головной боли или учащенном пульсе, но и в физиологических реакциях, таких как повышение потоотделения или изменения в дыхании. Особенно важно понимать, что наше физическое состояние играет огромную роль в том, как мы воспринимаем других людей. Если вы устали, голодны или не выспались, то реакция на критику может быть значительно более сильной, чем если бы вы были в хорошем настроении и физически здоровы. Сказка-метафора «Луговые бабочки и легкий полет». В далеком луговом королевстве, где травка мягкая, а цветы пахнут сладко, жили бабочки Лула и Соля. Лула была очень храброй и веселой бабочкой. Но вот беда, каждый раз, когда кто-то на лугу начинал ее критиковать, ее крылышки вдруг становились тяжелыми, а тело начинало трястись. Почему? Потому что внутри нее начинал бурлить особый сок. Сок стресса. Однажды подружка Лулы, бабочка Соля, объяснила: «Ты, наверное, не знаешь, но каждый раз, когда ты переживаешь, твои крылышки из-за гормонов стресса становятся как камень. Это твой организм так реагирует, чтобы подготовиться к бою». Лула нахмурилась и поняла, что это было похоже на то, как если бы она собиралась лететь в бурю. Но была еще одна вещь, которую Соля заметила. Когда ты не выспишься или не поешь сладких цветов, твои крылышки могут быть еще более тяжелыми. Так что если не хочешь падать с неба, отдыхай, ешь и всегда оставайся в хорошем настроении. И вот Лула поняла, что критика — это всего лишь один из множества ветерков на лугу. И если она будет сильной и здоровой, то ничто ее не собьет с пути. Мораль? Что бы ни происходило вокруг, твое внутреннее состояние — ключ к легкому полету. Как перепрограммировать мозг и перестать воспринимать критику как катастрофу? Давайте начнем с важного вопроса: а почему, собственно, нас так сильно коробит критика? И неважно, кто ее высказывает — начальник, подруга или тот самый товарищ, который не упустит случая подсказать, как вам жить. Нельзя не согласиться, критику мы воспринимаем по-разному. Но это разное с отрицательным подтекстом. Она не просто заставляет нас переживать. Мы чувствуем злость, бессилие, хочется защищаться или сбежать. Помните же эти реакции мозга? И вот что тут важно понять. Большая часть наших реакций на критику — это не то, что мы решили на сознательном уровне. Это действительно реакция на уровне нейробиологии, которая уже запрограммирована в нас, как старое программное обеспечение на вашем телефоне. Оно не дает сбоя, а просто работает по заранее заданным алгоритмам. Здесь в игру вступает не что-то мистическое, а чудо, которое называется нейропластичностью. Для многих это уже не звучит как что-то из научно-фантастического фильма о будущем, но на самом деле нейропластичность фантастична. Это способность мозга изменяться и перестраиваться. Значит, ваш мозг способен создавать новые нейронные связи и заменять старые. Он как пластилин, только гораздо более сложный и удивительный. И эта гибкость — настоящий ключ к тому, чтобы перестать воспринимать критику как конец света. Нейропластичность — в чем ее секрет? Давайте по-честному. Мы все же думаем, что наше поведение — это результат наших собственных решений. Но на самом деле мы часто действуем по старой проверенной схеме. Например, если вы когда-то получили унизительный комментарий от учителя в школе, этот опыт мог оставить в вашей голове след. И теперь, каждый раз, когда кто-то дает вам критику, вы начинаете чувствовать, что мир рушится. Мозг просто воспроизводит этот шаблон из прошлого, как старый компьютерный вирус. И это все нормально, с этим не нужно бороться. Просто нужно научиться менять этот шаблон. Так вот, нейропластичность — это как волшебное средство от таких вирусов. Это способность мозга перестраиваться. То есть можно перепрограммировать реакции, создавая новые нейронные связи. Вместо того, чтобы воспринимать критику как угрозу, вы можете научиться воспринимать ее как возможность для роста. Ну, как в том фильме про супергероев. Ваш мозг приобретает новые силы и начинает сражаться с самыми неприятными чувствами. Проблема в том, что наши реакции на критику часто автоматические, как поведение робота, который просто выполняет команду. Вы не выбираете, как отреагировать на критику. Это уже предустановлено. Но мы с вами не роботы. Мы можем научиться выключать эти автоматизмы и включать более осознанное восприятие. Вот как это выглядит в жизни. Представьте ситуацию. Вы на работе, и ваш коллега говорит, что ваша презентация не самая лучшая. Знакомо, да? У кого-то сразу начинают гореть уши, кто-то краснеет, а кто-то вообще начинает злиться. Но это не обязательно должно происходить. Если вы научитесь замедлять свои реакции и распознавать эти автоматизмы, вы сможете отключить их вовремя. Пример из жизни. Вот реальная история с одной из моих клиенток. Лена, успешный топ-менеджер, приехала ко мне с чувством, что каждый раз, когда ее критикуют на работе, она чувствует себя неудачницей. Она почти физически ощущала, как ее внутренний мир рушится. На самом деле ее мозг включал старую защитную программу, которая была еще с тех пор, когда в детстве ее всегда критиковали за малейшие ошибки. Вместо того, чтобы воспринимать критику как шанс улучшиться, она воспринимала ее как нападение. Мы начали работать над тем, чтобы Лена осознавала эти автоматические реакции и перезаписывала их. В следующий раз, когда кто-то из ее коллег указал на ошибку, она просто сделала паузу, заметила, что ее организм начинает напрягаться, и сказала себе: «Это не угроза, это просто возможность стать лучше». Процесс был долгим, но через время она начала чувствовать, что критика для нее уже не катастрофа. И что самое главное, ее отношения с коллегами стали намного лучше, потому что она начала воспринимать их замечания как инструмент для развития. Как заметить автоматические реакции и изменить их? Вот практический совет. Когда в следующий раз кто-то вас критикует, внимательно посмотрите на свои ощущения. Что вы чувствуете? Замечаете ли вы, как сжимаются плечи, как дыхание становится прерывистым, как вам хочется немедленно что-то ответить или даже убежать? Это и есть те самые автоматические реакции, на которые мозг настроен как на какую-то привычную программу. Заметили? Отлично, это первый шаг к изменениям. Когда вы осознаете свою реакцию, вы можете ее приостановить и заменить ее на более конструктивную. Например, скажите себе: «Это всего лишь мнение, и оно не определяет мою ценность как человека». Это может быть вашим первым шагом к перепрограммированию мозга. Ежедневная практика для мозга. Пауза. Каждый раз, когда кто-то критикует вас, сделайте паузу. Включите осознание. Что я чувствую сейчас? Не пытайтесь сразу защищаться. Просто дайте себе пару секунд на реакцию. Переосмысление. Вместо того, чтобы воспринимать критику как личное оскорбление, задайте себе вопрос: как я могу использовать это, чтобы стать лучше? Это может быть даже забавный вопрос, который снимет напряжение. Запись. Каждый день записывайте, как вы реагируете на критику. С каждым разом, когда вы осознаете автоматические реакции и заменяете их на осознанные, нейропластичность работает в вашу пользу. Не переживайте, если это не сработает с первого раза. Все мы не идеальные нейробиологи, и эта практика требует времени. Но если вы начнете использовать ее ежедневно, то со временем ваши реакции на критику станут спокойнее и разумнее. Так что в следующий раз, когда кто-то решит потренировать вас с помощью критики, вспомните: это не конец света, а возможность стать лучше. Включайте нейропластичность и делайте мир немного более терпимым и вашим. И подстройте его под себя. Почему чужое мнение так сильно влияет на нас? Чужое мнение так сильно влияет на нас, потому что наш мозг эволюционировал в условиях, где социальное одобрение было вопросом выживания. В доисторические времена человек не мог существовать в одиночку. Изгнание из племени означало почти верную смерть. Поэтому способность подстраиваться под группу закрепилась на уровне нейробиологии. Социальное одобрение активирует в мозге систему вознаграждения. Те же механизмы, что работают при получении еды или комфорта. А вот критика, даже если она безвредна, воспринимается как угроза. Активируются зоны, связанные с болью и стрессом, например, передняя поясная кора. Это объясняет, почему негативные комментарии могут ранить так же, как физическая боль. Кроме того, мы инстинктивно копируем поведение окружающих. Это не просто привычка, а встроенный механизм. Зеркальные нейроны и воспитание позволяют нам учиться перенимать нормы и избегать конфликтов. Чем больше человек зависит от группы, тем сильнее он реагирует на ее мнение. Сегодня опасность остаться без племени уже не смертельна, но мозг живет по старым правилам. Осознание этого помогает воспринимать критику спокойнее. Она не угрожает жизни, а лишь сигнализирует о несоответствии ожиданиям других. И этот сигнал можно анализировать, а не бояться. Как, понимая все это, менять себя? Давайте разбираться в следующей подглаве. 6.2. Почему сравнивать себя с другими нормально? Сравнивать себя с другими — это как надевать нелепый костюм, который вам не подходит. «Не сравнивай себя с другими», — говорят в книгах, на семинарах и советуют друзья. «Твой путь уникален». Но на самом деле почему бы и нет? Почему бы не сравнивать себя с другими? Особенно если можно на этом вырасти. Так что же происходит с нами, когда мы в очередной раз тыкаем пальцем в чужие достижения и думаем: «А что со мной не так?» Давайте разбираться. Как мозг реагирует на сравнение с другими? В нашем мозге всегда есть место для того, чтобы отслеживать окружающих и, конечно, себя. Это вполне эволюционно обоснованная реакция. Наши предки всегда смотрели на других. Кто-то бегал быстрее, кто-то умел заплетать веревки лучше, а кто-то и вовсе знал, как устроить идеальный костер, который не гаснет. Важно. Ну а если ты не можешь угнаться за теми, кто быстрее, что будет? Логично, ты отстаешь. Проблема в том, что такой базовый механизм не всегда хорошо адаптирован к реальностям 21 века. Сравнение запускает в мозге настоящую бурю. Помните, мы говорили, что лимбическая система, отвечающая за эмоции, сразу активирует стратегии выживания. Как бы не стать последним, не попасть впросак, не потерять статус в группе. Все это запускает целую бурю гормонов. Кортизол — гормон стресса, дофамин — положительная мотивация и даже адреналин. А вот тут без него не обойтись. Мы можем испытывать как чувство тревоги от того, что, кажется, не дотягиваем до остальных, воодушевление, видя, что не так уж и плохо, и азарт «хочу и могу лучше». Так в чем же подвох? Почему не сравнивать нас так не вдохновляет, хотя это рекомендуют вам ваши друзья и психолог? Наш мозг запрограммирован на сравнение. Это древний механизм выживания. В прошлом он помогал понимать свое положение в группе, что влияло на доступ к ресурсам и безопасности. Сегодня этот же механизм заставляет нас оценивать себя на фоне других, даже когда мы знаем, что это вредно. Как показывает практика, этот процесс может легко утянуть вас в трясину саморазрушения. Психологи и книги говорят, сравнение ведет к тревоге, заниженной самооценке и бесконечному чувству недостаточности. Мы это понимаем, но вы уже знаете, мозг работает по-другому. Он ищет ориентиры, хочет знать, где мы находимся в социальной иерархии, даже если от этого становится хуже. Еще один важный момент. Сравнивать себя с другими нормально, но важно помнить, что изначальная цель этого сравнения — не принижение себя. Мы часто начинаем обвинять себя за неудачи, забывая, что чужой успех — это чужой успех, а не чья-то несправедливость по отношению к нам. Наша фигура видится нам не менее значимой, умной, успешной и далее по тексту. Когда я работаю с клиентами, и мы находимся на стадии работы, где клиент все еще хочет сравнить себя с кем-либо и не готова отказаться от этого, я предлагаю упражнение на включение программы интереса, любопытства, лежащего в основе обучения и научения, о которой мы говорили в главе 2. Любопытство поможет изучать других людей, учиться с ними или у них, но при этом не принижая себя. Сейчас я приведу один такой диалог с клиентом и то, что из этого получилось. «Галина, не могу избавиться от мысли, что все вокруг меня более успешные, умные и компетентные. Я топ-менеджер крупной международной компании, и, несмотря на достижения, все равно постоянно сравниваю себя с другими. Это мешает мне развиваться и чувствовать себя уверенно. Как с этим справиться?» Я понимаю ваши чувства. Сравнение — естественная человеческая реакция. Особенно, когда мы в ответе за многое. Но оно не приносит пользы, если только вы не используете его как способ учебы. Вы говорите, что чувствуете себя приниженным, а это уже другая степень проблемы. Как вы думаете, что мешает вам отпустить это? Наверное, я боюсь, что если не буду сравнивать себя с другими, то потеряю ориентиры. В моем положении важно быть уверенным в своих решениях. Но я не знаю, как преодолеть это чувство. Здесь вам поможет включение программы интереса и любопытства. Мы говорили об этом в прошлый раз, помните? Да. Вместо того, чтобы соперничать или чувствовать себя хуже, попробуйте воспринимать людей как учителей или часть книжного рассказа. Любопытство даст вам возможность изучать их сильные стороны, учиться у них, но при этом не принижать себя. То есть вместо того, чтобы думать «я хуже», я могу думать, я учусь у этого человека? Именно. В процессе обучения вы не теряете, наоборот, вы расширяете свою картину мира и становитесь более гибким. Это не соревнование, это путь, по которому вы развиваетесь. Вы можете учиться у тех, кто вас вдохновляет, не снижая свою ценность. Я попробую. Спасибо за совет. Буду следить за собой и пытаться изменить свое восприятие. Через 2 дня. Сообщение от клиента. «Галина, хочу поблагодарить вас. Я попробовал ваш совет, и это действительно изменило мое восприятие. Я стал воспринимать людей не как конкурентов, а как учителей, как источник знаний, и перестал чувствовать, что я хуже. Это дало мне уверенность и спокойствие. Я осознал, что, несмотря на мой опыт и достижения в роли топ-менеджера, есть всегда чему учиться, и это не умаляет мою ценность. Благодарю вас, это реально помогло». Практика «Как научиться сравнивать себя только с собой». Теперь давайте проясним, как же научиться ориентироваться на себя и перестать оценивать каждый шаг через призму чужих побед. Первое. Напомни себе, кто ты и что для тебя важно. Научиться быть честным с собой — это первый шаг. Мы все разные, с разными темпами роста и личными достижениями. Возможно, тебе не нужно быть лидером в компании, а важно развивать свои творческие способности. А может быть, ты сам для себя хочешь стать более здоровым и гибким. Остановись и подумай, что я хочу от своей жизни. Ты знаешь ответ или нет? Второе. Запишись в клуб «Будь своим самым строгим критиком». Но только не в том смысле, что будешь сидеть и ругать себя за каждую ошибку. Нет, наоборот. Это клуб для тех, кто научился честно оценивать свои шаги без обвалов по сравнению с другими. Как только вы задаете себе стандарт самокритики, пусть и в шутку, но четко осознавая, что ваши стремления могут быть как-то обоснованы, то сразу возникает возможность в реальной самопрокачке. Третье. Развивай фокус на росте. Задай себе вопрос, что я могу улучшить и как это будет влиять на мою жизнь, а не на чужую. Пусть это будет простой шаг, но твое внимание должно быть только на тебе. Не на том, что делает Вася или Таня, а на том, как ты сам себя чувствуешь в процессе изменений. Впереди только твоя линия и ничья больше. Упражнение для прокачки «Мой рост, мой путь». Каждое утро перед тем, как начать день, удели пару минут, чтобы визуализировать свой день. Заполни картину. Какие ты ставишь цели? Чего хочешь достичь? Как хочешь чувствовать себя в этот день? А потом откроешь свою личную книгу достижений. Представь, что ты записываешь каждый шаг, который приближает тебя к цели, неважно, как велик этот шаг. И главное, не оценивать его через чужие стандарты. Увидишь, насколько твой мозг начнет перестраиваться. К примеру, сегодня ты учил нового человека использовать аналитическую программу, и это был не маленький шаг. Ты с уверенностью можешь сказать себе: «Сегодня я сделал прогресс». А завтра? Ты тоже можешь поставить себе новую планку без лишних сравнений с теми, кто уже освоил это 100 лет назад. Никто не может быть тобой лучше, чем ты.